Но отработать эти чары я решил на более мирном изобретении. Я решил создать аналог карточной игры Magic the Gathering. Отличия от оригинала будут не такие уж большие. Во-первых, во время игры карты сами будут производить подсчет очков и соблюдение правил. Во-вторых, появится иллюзорная анимация боев, заклинаний и погодных условий. В-третьих, карты получат возможность эволюционировать из нескольких одинаковых при условии, что владелец содержит серию побед. По сути, я собирался создать аналог электронной версии этой игры. На создание первых карт у меня ушло почти 3 месяца. Можно было бы управиться гораздо быстрее, но я не видел смысла в спешке и потому занимался далеко не только картами. Для удобства пришлось создавать не только карты, но и игровое поле, в пределах которого будут связаны карты. Поле создал из ткани, чтобы его легко можно было носить с собой. Когда же технология была отработана на первом десятке карт, то создание 5 стихийных колод по 3 сотни карт в каждой заняло всего пару дней. Рисунки и оформление попросту вытянул из памяти, не став придумывать чего-то нового. А дальше передал готовые карты Джеймсу, и одна из наших фирм в магическом мире занялась их массовым производством и подготовкой к внедрению. Не забывал я поддерживать связи со своими родственницами. На следующий день после нашего разговора они получили посылки с новейшей разработкой одной из моих фирм, артефактным телефоном. Я пока еще не решил, как его назвать. Пока колеблюсь между артфон и магафон. Данное устройство было первым прорывом в техномагии. Основным разработчиком данного устройства был Джеймс, который придумал довольно простой способ экранирования магловской техники от магического воздействия. Как показали исследования, клетка Фарадея ослабляет воздействие магии на сложную электронику, но не убирает его полностью. Джеймс сделал предположение, что хаотичные слабые токи, пропущенные через клетку Фарадея, усилят эффект, и оказался прав. Дальнейшие исследования показали, что тройная клетка, через каждый слой которой проходят токи разной частоты, полностью экранирует объект от остаточного магического фона. Ну, а дальше был разработан магический аналог клетки Фарадея, который не конфликтовал ни с прочими заклинаниями, ни с электроникой. Новые чары накладывались на большинство деталей телефона и надежно его защищали. Да, такие устройства усложнялись многократно по сравнению с обычной магловской техникой, но зато они прекрасно работали в обоих мирах. Таким образом, наши новые телефоны были в большей степени техническими средствами, но батарейка в них была на основе магии. Эти телефоны выпускались пока что очень ограниченной серией и выдавались только членам моей семьи, высокопоставленным сотрудникам моих фирм. Отдельной серией выпускались особые телефоны для агентов серого посредника. Уговорить Эдварда Танкса пройти полный магический ритуал бракосочетания Андромеда так и не смогла. Тед считал род Блэков темным и ни под каким предлогом не желал иметь с ним ничего общего. Андромеда сказала ему, что ей пришло извещение из банка о необходимости уточнения некоторых финансовых распоряжений, благодаря чему она и узнала, что все еще является дочерью дома Блэк. Она объяснила мужу, что не является главой или наследницей рода из-за того, что главой рода Блэк может стать только мужчина, но все же является старшей леди рода, поэтому на ней лежит некоторая ответственность. Узнав все это, Тед едва не сбежал из семьи, но потом решил не пороть горячку и тщательно все обдумать. Андромеда все еще надеется, что муж примет правильное решение, а, как по мне, все идет к тому, что он бросит жену. Тем более, что мои агенты уже смогли выяснить причину отказа Теда от магического брака. Дело в том, что Тед Тонкс любит пошалить с медсестричками, а магический брак лишит его такой возможности. Постоянной любовницы у него нет, но регулярные связи на стороне имеются и тщательно зафиксированы. Я пока не спешил демонстрировать андромедикам компромат на ее мужа, но, если потребуется, все необходимые доказательства уже имеются. А вот нимфодору я в род Блэк принял в начале августа 1990 года. В соответствии с традицией рода Блэк она получила имя в честь одной из звезд, за что была мне несказанно благодарна. Ее новое имя нимфодора Шаула Блэк, и отзываться она теперь предпочитала только на имя Шаула. Вхождение девушки в род Блэк очень позитивно сказалось на ее энергетике. При поддержке родового камня контроль метаморфизма возрос многократно. За месяц до отправления в Хогвартс я дополнительно позанимался с ней метаморфизмом, окклюменцией, боевой магией и контролем движений. Теперь она далеко не так неуклюжа, как была ранее. Надо признать, что за такой короткий срок добиться высоких результатов было бы немыслимым, но я немножко смухлевал, применив к девушке психологические приемы самоконтроля. Нет, я ее не гипнотизировал, как некоторые могут подумать. Хотя, примененные мною приемы и близки к гипнозу, но они строятся не на внешнем внушении, а на собственном желании пациента превозмочь свои слабости и недостатки. Когда она уехала в Хогвартс, мы стали регулярно общаться по телефону. Ближе к концу ноября Дамблдор вызывал ее к себе в кабинет и долго компостировал мозги на тему темного рода Блэк и о том, что не стоит отказываться от такой замечательной мечты, как становление Аврором. «Нет, Гарвит, ты представляешь, этот старый интриган мне едва ли не прямым текстом предложил пойти в Аврорат работать живым щитом», — жаловалась мне по телефону Шаула. «Если бы ты не научил меня контролировать мимику с помощью метаморфизма, он бы все понял по моему лицу. И что же он тебе такого сказал?» Говорит, «девочка моя», она очень натурально спародировала старческий голос, «ты ведь понимаешь, что твоя способность уникальна. Благодаря твоей устойчивости к магии ты сможешь спасти многих авроров. А я ведь, дура, тогда тебе еще не сразу поверила. Еще и легилименцией мне в голову лезть пытался, но твои амулеты справились. Надеюсь, ты не забываешь практиковаться в окклюменции. Нет, хоть без наставника эту область знаний и сложно практиковать, но я стараюсь. Молодец. Что еще интересного происходило? Ну, как бы, замялась девушка, благодаря фамилии Блэк у меня теперь нет отбоя от поклонников. Вот, выпалила она на одном дыхании. Это может быть проблемой. Не забывай проверять всю еду и напитки на предмет зелий. Да помню я, помню. Все-таки я на полном серьезе хотела стать Аврором, поэтому бдительности стараюсь не терять. Ладно, я побежала, а то еще начнут искать. Пока. По возвращении Шаулы из школы летом 1991 года мы продолжили наши тренировки и добились довольно неплохих результатов. Если в прошлом году она сумела полностью взять под контроль собственное лицо, то теперь девушка могла управлять трансформацией всего своего тела не хуже меня. Трансформации больше не зависели от ее эмоций, и те же волосы перестали непроизвольно менять цвет. В боевой магии мы тоже заметно продвинулись. Я неоднократно возил ее потренироваться на нашем с Джеймсом дуэльном тренажере. За эти годы он был основательно доработан, получил новые 5 уровней сложности и управляющий виртуальный интеллект, так что бои стали еще более интересными. Джеймс к этому времени уже уверенно проходил 4-й уровень и мог кое-что показать на 5-м. Я сам почти перестал получать травмы на 7-м, но едва не окочурился на 8-м уровне сложности дуэльного тренажера. Шаула сходу прошла первые 2 уровня и также уверенно перескочила на 4-й, где и огребла по самую маковку. Я тогда отвлекся на телефонный разговор и не обратил внимания, что девушка выставила слишком высокий уровень сложности, а когда это заметил, было уже слишком поздно. Я ее тогда еле откачал, а потом 2 недели трясся над ней, как над самым большим сокровищем в мире, никуда не позволяя ей ходить без присмотра. Позже меня все-таки отпустило, и мы вернулись к нашему обычному общению. Вот только теперь она как-то странно стала на меня поглядывать. Ближе к середине июня 1991 года Андромеда наконец решила бросить своего мужа и окончательно с ним развестись. В порыве гнева на жену тет сам выдал, что она не такая уж и особенная, и у него давно уже есть связи на стороне, а с темными магичками он больше не желает иметь дел. После этого скандала женщина окончательно перебралась жить в Блэк Хаус. Там она с моего разрешения развила активную деятельность по приведению дома в жилое состояние. До этого я только подновил защитные чары и приказал Кикимеру регулярно убираться в доме. Андромеда же решила смягчить гнетущий готический стиль дома и освежить декор светлыми тонами. Все непонятные артефакты и странные находки я приказал складывать в отдельную комнату. Вряд ли она найдет еще один крестраж, но в доме Блэков и без них достаточно много опасных артефактов. Я регулярно ее навещал, и то, что постепенно начало вырисовываться из ее работы, мне нравилось. Дом стал гораздо уютнее и теплее, что ли. Вот так и проходило время до самого начала канона. Я, кажется, умудрился собрать на себя все штампы, теперь пора превозмогать. Утром 31 июля 1991 года я сидел в кафе-мороженое Флориана Фортескью и дожидался появления Хагрида с моим подменышем. Пропустить я их не боялся. Во-первых, Хагрида невозможно не заметить. Во-вторых, великан должен будет зайти в это кафе и купить мороженое для Гарри. Мороженое тут, кстати, было вкусным и очень разнообразным. Знакомиться с Гарри я пока что не собирался, лишь хотел убедиться, что канон принял подменыша и идет своим чередом. А вот две другие личности, которые сегодня также должны присутствовать на косой аллее, меня интересуют. В первую очередь, Драко Малфой, хочу глянуть на него лично. Агенты серого посредника докладывали, что мальчик очень подвержен влиянию своего отца и старается во всем походить на него. Именно поэтому он порой ведет себя несколько заносчиво и не понимает, что дело не только в имени, но и в личном авторитете, которого он, естественно, не имеет. С ним я сегодня обязательно встречусь. Еще я хочу перекинуться парой слов с Гермионой Грейнджер и зародить в ней первые зерна сомнения в книгах. Гарри с Хагридом появились в районе 11 и первым делом направились в банк. Хагрид напоминал носорога, у носорога плохое зрение, но при его габаритах это не его проблемы. Великан шел размашистой походкой, не обращая внимания, кто там у него на пути. Он наступил на какого-то маленького щуплого мага, не успевшего отскочить с пути этого громилы, и даже не заметил этого. Гарри с трудом поспевал за высокой фигурой, но Хагриду, похоже, на это было наплевать. Выйдя из банка, Хагрид направился выпить кружечку пива, а Гарри направился в магазин «Мадам Малкин». Я подослал к великану карманника, работающего на серого посредника. Как я и подозревал, в выкраденном свертке философского камня не оказалось. Не стал бы Дамблдор доверять такую вещь бестолковому и рассеянному леснику. Возвращать сверток на место я не стал, хотя мой карманник вполне мог это провернуть. Пусть лучше Дамблдор подергается, размышляя над тем, кто мог выкрасть сверток. Когда Гарри с великаном вышли из магазина, я поспешил ко входу и столкнулся в проходе с Драко Малфоем. Учитывая мои габариты и мышечную массу, столкновение со мной для Малфоя было равносильно столкновению с каменной стеной. «Смотри, куда прешь», — недовольно пропищал Малфой с пола. «Извини», — задумался, — извинился я, подавая пострадавшему руку. Малфой руку не оттолкнул и, встав, кивнул мне в знак прощения. «Просто только что я увидел Гарри Поттера, это же получается он поступит в Хогвартс в этом году». «Что, ты видел Поттера?» Тут же вскинулся Драко. «Где он?» «Вон туда пошел с каким-то полувеликаном». Махнул я рукой вдоль улицы. «Эх, как же так?» Расстроился мой собеседник. «Я ведь с ним разговаривал и совсем не заметил шрама. А вообще он какой-то странный. Такое ощущение, что ничего не знает о нашем мире». «Все может быть», — согласился я. «А ты тоже в этом году поступаешь?» «Да, я Малфой, Драко Малфой», — представился мне мальчишка. «Если в школе возникнут проблемы, можешь обращаться. Такие сильные ребята, как ты, могут многого добиться, если будут со мной. Ты имеешь настолько большое влияние в школе?» — саркастически спросил я. «Мой отец очень влиятельная личность в магической Англии», — предпочел не заметить моего сарказма блондин. «Дам тебе один совет, Малфой», — сказал я тихим голосом, имитируя злость. «Прежде чем делать кому-либо такие оскорбительные предложения, дождись хотя бы, пока твой собеседник представится. Я даже дал тебе шанс извиниться, но ты оказался настолько туп, что стал хвастать своим папашей. В следующий раз так просто не отделаешься». Прежде чем Драко успел что-то осознать, я легонько ударил его в подбородок. Ну, как легонько, учитывая, что мои полновесные удары крошат кирпичи в пыль, а ему я всего лишь сломал челюсть, то да, это было легонько, жестоко, несомненно. Но я намерен попытаться перевоспитать этого маленького хлыща, а боль – одно из лучших средств для ускорения мыслительных процессов. Если бы я ограничился одними только словами, то он бы попросту меня проигнорировал. А так он будет вынужден все подробно рассказать своему отцу, за что получит внушение от человека, которого безмерно уважает. Ну, а сломанную челюсть ему вылечит максимум за пару дней. В магическом мире эта травма не относится к разряду серьезных. Я видел, как на место потасовки бежит Люциус Малфой, но дожидаться его не стал и относительно неспешно покинул общество Белобрысова. Далее мой путь лежал в книжную лавку Флориши Блоттс. Вскоре здесь должна появиться Гермиона. Я уселся на втором этаже магазина в читальном уголке для посетителей и принялся делать вид, что сравниваю три разных издания истории Хогвартса. Нет, это просто немыслимо. Довольно громко высказался я, изображая негодование. Стоящая неподалеку от меня Гермиона, с восхищением рассматривающая полки с книгами. Кстати, внешне девочка лишь отдаленно напоминала Эмму Уотсон, а всему виной были ее легендарные зубы. Мало того, что крупные и сильно выпирающие, так еще и с брекетами, тот еще кошмар. Вот девочка добралась до стеллажа с историей Хогвартса. «Не советуй брать это лживое чтиво», — обратился я к Грейнджер. «Как ты можешь так говорить?» — возмутилась девочка. «Книги не бывают лживыми. И вообще, веди себя потише. Книга у тебя в руках определенно лживая», — возразил я. «Вот смотри», — я указал ей на книги, лежащие на читальном столике. «Это три издания истории Хогвартса. Все три книги сходятся только в одном. В Англии есть школа чародейства и волшебства Хогвартс. На этом идентичность книг заканчивается. Каждый из трех авторов предлагает свою трактовку истории. При этом все трое пишут полный бред, не имеющий никакого отношения к реальности. Не может этого быть». Гермиона подскочила к книгам и стала внимательно их просматривать и сравнивать. «Я специально выбрал такие издания, которые имеют максимальное количество различий. Каждая из этих книг писалась в угоду тем или иным политическим соображениям. В итоге, в книге «Иго года» издания основатели были врагами, которые никак не могли примириться, но потом они решили создать одну школу для всех и таким образом достигли мира. Книга 1924 года повествует о том, что все основатели были друзьями детства, которые создали школу магии. В этой версии Слизерин покинул школу, отправившись в слаборазвитые страны нести просвещение. Ну и, наконец, самая бредовая книга 1947 года, которая сейчас и является официально одобренной Министерством магии, повествует о том, что четыре великих волшебника собрались вместе, построили магическую школу и принимали туда всех детей с волшебными способностями, чему возражал Слизерин. Он считал, что в школе не место маглорожденным. Слизерин в этой книге показан как ярый сторонник чистой крови, расист, фашист и вообще темный маг. Явных причин ухода Слизерина в книге не указано, есть только намеки и предположения, но из них складывается впечатление, что Салазара чуть ли не вышвырнули из школы, а он молча это стерпел и, как побитая собака, забился куда-то в уголок, чтобы не отсвечивать. «Но, они же все разные», — вскричала Гермиона, пролистав книги. «Тут даже даты не совпадают, а я о чем тебе говорю?» Победно воскликнул я. «Эти книги лживы и не имеют ничего общего с настоящей историей Хогвартса. Тебе-то откуда знать, как все на самом деле было?» Ухватилась за мою оговорку Грейнджер. «Может, одна из версий верная, а другие являются гипотезами?» Стала выгораживать она книги. «О, поверь, я точно знаю, что эти книги даже к гипотезам не имеют отношения. Тут у меня в кармане зазвенел телефон, вещь хотя и относительно обыденная в последнее время, но уж точно не в магическом мире. Да, хорошо, папа, я уже иду», — проговорил я в трубку, после чего повернулся к Гермионе. «Извини, наш спор придется отложить, меня папа позвал по важному делу». С этими словами я оставил ошарашенную Грейнджер наедине с книгами. На следующий день после моего беглого знакомства с некоторыми героями канона я решил устроить грандиозную рекламную акцию своего детища, карточной игры Magic the Gathering. В каждый экземпляр сегодняшней периодики было вложено по одной карте, красочная инструкция игры и информация о том, где можно приобрести свой набор карт. Честно говоря, я недооценил жажду волшебников до новых развлечений. Очередь к лавке, торгующей картами и сопутствующими товарами, растянулась на добрых полкилометра. Помимо самих карт и игровых полей в различном исполнении в магазине продавались специальные шкатулки для хранения игровых наборов и кобуры для их удобной переноски. Покупатели буквально сметали товар с полок, и несчастный продавец едва успевал выкладывать новый товар. Во всех доступных кафе места были заняты игроками в новую игру, которых обступали толпы зевак. В общем, игра зашла на ура, чему я был несказанно рад. Вот и замечательно. Все свои планы на ближайшее время я выполнил. Теперь можно спокойно дожидаться конца августа. В середине августа я оповестил всех своих журналистов о том, что они обязаны быть в этом году на открытии учебного года в Хогвартсе. Официальная причина: в этом году в Хогвартс поступает Гарри Поттер. Дамблдору очень понравилось такое внимание к его будущему маленькому герою, поэтому он никому из журналистов не отказал. Как, Я разве не упоминал? Я скупил все маломальски важные газеты и журналы магического мира, причем не только в Англии, но и в других странах. И даже в государственной газете «Ежедневный пророк» имею 35,4% акций. Хоть у меня и есть такая замечательная контора, как информационное бюро серого посредника, глупо было бы упускать из своего внимания остальные средства массовой информации. Так что все магические СМИ у меня под колпаком. В немагическом мире ситуация со СМИ не столь великолепна. Все-таки у обычных людей гораздо больше различных источников информации, поэтому я имею процент только в нескольких самых крупных телеканалах и печатных изданиях. Ну, и несколько своих имеется. А Рита Скитер оказалась не такой уж и стервой, если ей хорошо заплатить и заинтересовать. Работала она исключительно с Джеймсом, считая меня его сыном. Я заранее получил информацию о способе поиска детей, поступающих в Хогвартс. Основная система была создана еще основателями, а уже в более поздние времена волшебники ее скопировали, значительно доработали и частично автоматизировали. Изначально управляющий артефакт этой системы располагался в Хогвартсе и был подключен к уловителям в большинстве стран Европы. Дело в том, что в те времена Хогвартс являлся международной школой чародейства и волшебства. Во времена основателей хогвартский домен являлся отдельным государством, скрытым от маглов в собственном расширенном пространстве. После подписания статута секретности в 1689 метров в году были зафиксированы неоднократные нарушения этого статута из-за плохо продуманной системы доставки учеников в Хогвартс. Основатели просто не предполагали, что волшебникам придется скрываться. Тогдашний директор школы Фейверли Андерклифф принял решение о полном отказе обучать иностранцев. Магическая Англия горячо поддержала решение этого человека, а мнение остальных стран было попросту проигнорировано. Конечно же, прочие страны пытались сопротивляться такому решению, но в условиях тотального хаоса в мировой политике из-за принятого статута секретности уделять достаточно внимания этому вопросу никто не стал. В результате к концу 18 века Хогвартс стал исключительно английской школой. В гринготтских сейфах Гриффиндора и Слизерина я нашел все необходимые бумаги о независимости Хогвартса от других государств и присвоении ему статуса самостоятельного герцогства. В принципе, этих бумаг было более чем достаточно, чтобы признать Хогвартс моей собственностью. Андромеда советовала получить письменные подтверждения от других государств, чтобы в дальнейшем не было проблем. Но такая активность может привлечь преждевременное внимание Дамблдора, что меня не устраивает. Но я отвлекся. После того, как Хогвартс перешел под полный протекторат магической Англии, хогвартский управляющий артефакт системы обнаружения детей волшебников был полностью отключен, а министерство стало работать с дубликатом этого артефакта. Для экономии средств на работниках министерство почти полностью автоматизировало систему отправки извещений. Директор Хогвартса также имеет доступ к этому артефакту, благодаря чему Дамблдор и сумел заспамить Гарри Поттера. Я собирался воспользоваться одной дырой системы, человеческим фактором. 31 августа я переместился в один из лондонских домов Джеймса и, проявив на пальце перстень Гриффиндора, послал сильный неструктурированный импульс магии. Уже через полчаса ко мне прилетела сова с письмом из Хогвартса. Я послал ответ с согласием. Все. Я уже попал в список учеников Хогвартса. Теперь осталось надеяться, что никто не догадается перепроверить список учеников до конца дня, ведь директор или МакГонагал должны считать его окончательным. Если они не проверят список, то мой план эффектного появления в Хогвартсе удастся на славу. Но если список все же проверит, то я все равно смогу организовать неплохое представление. Еще одна сова принесла мне подтверждение, что я включен в список студентов школы чародейства и волшебства Хогвартс и билет на Хогвартс-экспресс с подробным описанием, как пройти на платформу 9. А Гарри по канону такого объяснения не давали. Глава 12. 1 сентября я с Джеймсом и Дукатом расположились на скамейке неподалеку от входа на платформу 9 и 3 четверти в ожидании шоу. Клоуны в составе семейки Уизли уже собрались и скандировали речевки в духе «Какая там платформа? 9 и 3 четверти». «Мама, ты уверена, что нам на платформу 9 и 3 четверти? Эти проклятые маглы, сегодня их набежало невероятно много и дальше в том же духе». Особенно неуместны были замечания про маглов. Дело в том, что одна из телекомпаний Джеймса арендовала 9-ю и 10-ю платформы вокзала Кингс Кросс на весь сегодняшний день для съемок рекламного ролика, так что маглы в пределах видимости отсутствовали. Охрана должна была пропустить только актеров. Когда мы отсюда уедем, ролик все-таки снимут, не пропадать же зря аренде. Все Уизли были как на подбор, ярко-рыжие в нелепых цветастых одеяниях. Дурдом на выезде называется. В энергетическом зрении рыжая семейка выглядела неприятно. Энергетика близнецов и Молли соответствовала нижней планке второго октана, а остальные Уизли были волшебниками первого октана, что для чистокровной семьи совершенно неприемлемо. Да что там, даже взрослые маглорожденные обычно достигают нижней планки третьего октана. Магическое ядро Рона вообще едва теплилось, слегка превышая пропускные способности Скриба. Но дело даже не в состоянии их энергетики, поразила меня не их слабость, как волшебников, а серая пленка какого-то проклятия, которая плотным коконом оплетала седьмую оболочку души, не позволяя развиваться их магическим источником. Более того, эта зараза проникала во все оболочки души, включая бессмертное ядро и постепенно изменяла носителя под какие-то неведомые мне критерии. Вот я и получил наглядное подтверждение, что предатели крови – это не простое оскорбление, а вполне реальное и очень неприятное проклятие. Ну да и ладно, скоро прибудет еще одна группа клоунов, которые зовутся Дурсли, и начнется шоу. Как я и ожидал, Дурсли прибыли с шумом и целой вереницей тележек. В одной тележке располагался громадный чемодан Гарри и клетка с совой, а еще в четырех были сундуки Дадли. Уж не знаю, что ему туда понапихали, но, подозреваю, электроники там немало. Вот ему будет потеха, когда он поймет, что электричества в Хогвартсе отродясь не было. Разве что Баубилиусом кто приголубит. Все у этих волшебников не как у людей, даже поезд ненормальный. Возмущался Вернон Дурсль. Неужели нельзя было разместить поезд на 9-й или 10-й платформе? Так нет же, надо стену с разбегу таранить. Видимо, Дадли, в отличие от Гарри, получил инструкцию по попаданию на платформу. Ничего страшного, Гарри, дорогой, ты ведь не боишься первым отправиться на эту платформу? Ты ведь знаешь, что Дадличек у нас очень стеснительный мальчик и не рискнет остаться один даже ненадолго. А ты, Вернон, лучше помолчи. Прекратила завывание мужа Петуния. Услышав имя Гарри, миссис Уизли метнулась к Дурслям с радостным визгом. Неужели это сам Гарри Поттер? Она попыталась обнять мальчика, но тот в ужасе отшатнулся. «Уйди от меня, женщина!» – завопил очкарик и спрятался от нее за спиной своего дяди. «Я вас не знаю и знать не желаю. Как же так, Гарри?» – расстроилась миссис Уизли. «Я была подругой твоих родителей. Ты вылитая копия своего отца, а глаза у тебя как у твоей матери. Иди ко мне, я тебя обниму. Не пойду я к вам», — выкрикнул Гарри из-за спины Вернона. «Если вы были подругой моей матери, то почему ни разу за 10 лет не поинтересовались, где и как я живу?» «Правильно, Гарри», — поддержал племянника Вернон, — «нечего со всякими проходимцами обниматься, а то вот так потом и пропадают кошельки и ценные вещи». «Чта-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а этом неравном бою проиграла бы именно Сирена, потому что до остальных рыжих тоже дошел смысл фразы, сказанной Дурслем, и Уизли-то подхватили вой своей мамаши. Дальше они всей толпой, перебивая друг друга, стали доказывать Дурслем, что они порядочная семья и никогда бы не пошли на такой низкий поступок, как воровство. Петуния не осталась в стороне и тоже влилась в занимательный спор. Сначала она пыталась прекратить ссору, но в итоге нервы сдали и у нее. Постепенно спорщики все сильнее распалялись и начали переходить от оправданий к угрозам. Тут близнецы поняли, что они спорят с простыми маглами и применили на Дурслях навозные бомбы. Только вот радиус они не рассчитали. В итоге они окатили отменным дерьмом не только Дурслей, но еще и свою мамашу, шестого, седьмую, Дадли и все свои и чужие вещи. Гарри умудрился в последний момент выскочить из-под огня, точнее из-под говня. Вектор агрессии резко сменился. Теперь я наблюдал, как толпа благоухающих дерьмом идиотов гоняется за двумя рыжими пацанами. Мы с Джеймсом, ничуть не скрываясь, сидели и ржали над этими дерьмодемонами. Гарри нас заметил, печально вздохнул и уселся рядом. «Сегодня должен был быть самый счастливый день в моей жизни», — грустно пожаловался мальчик, непонятно к кому обращаясь. Даже Дадли не мог его омрачить, но тут явились эти рыжие и все испортили. Рыжие всегда все портят. «Никогда не верьте рыжим». «Да, не повезло тебе», – посочувствовал я. «Но надо смотреть на все оптимистично. Например, ты не попал под дерьмо душ. Это единственное, что меня немного радует», – шморгнул носом Гарри. Он был так расстроен, что готов был вот-вот разреветься. «Уже без 3:11. Все мои вещи в дерьме, и даже моя сова. Я никак не успею попасть на поезд и не попаду в школу. Хотя, если там такие преподаватели, как Хагрид и его друзья-алкоголики, то может оно и к лучшему. Не волнуйся», — стал я его успокаивать. «Без меня Хогвартс-экспресс никуда не уедет». Я сказал чистую правду. Предвидя подобную ситуацию, я сходил к машинисту Хогвартс-экспресса и попросил подождать меня, если я задержусь. Перстень Гриффиндора и воля лорда, подкрепленные 1000 галеонов, сделали машиниста моим лучшим другом, и он заверил меня, что, если потребуется, будет ждать меня хоть до самого вечера. «Правда?» — с надеждой спросил меня Гарри. «Так ты тоже волшебник». «Конечно, правда, зачем мне тебе врать?» — заверил я его. «Я тоже иду учиться в Хогвартс. Кстати, знакомься, это мой отец, Джеймс Шепард, а меня можешь звать Гарвид». «Ой, тот самый Шепард», — удивился мальчик. Он подскочил со скамейки и отвесил глубокий поклон. «Здравствуйте, а я вас не узнал. А меня Гарри зовут, Гарри Поттер». «О, неужели тот самый?» — притворно удивился Джеймс, но каких-либо восторгов он выражать не спешил. «Ну здравствуй, Гарри Поттер». «Ладно, сын, шоу, конечно, было призабавнейшим, но пора прекращать этот балаган. Ты и так уже опоздал на поезд, а мне пора на работу. Экскура». Джеймс применил заклинание, убирающее жидкую грязь, и очистил все вещи и людей от дерьма. «Уважаемые», — громко сказал он, — «вам не кажется, что ваши салочки несколько неуместны? Дети опаздывают на поезд». После этой фразы Джеймса начался второй акт комедии. Петуния и Молли синхронно перевели взгляды на большие вокзальные часы, которые показывали без 1:11, и ринулись к своим тележкам с вещами. Вернон также схватил пару тележек и потащил их в сторону разделительной стены между платформами. Все тележки с грохотом столкнулись перед самым проходом, при этом вся поклажа полетела на землю. Между Уизли и Дурслями вновь началась потасовка. Они уже забыли о поезде и своей цели. Теперь у обеих группировок была лишь одна цель – победить конкурентов, а то, что в результате приз никому не достанется, никого уже не интересовало. В этот раз Гарри стоял рядом со мной и тоже покатывался от хохота, наблюдая разворачивающуюся баталию. А посмотреть было на что. Крупногабаритная Молли и Пузан Вернон таранили друг друга тележками, сыпля взаимными обвинениями и оскорблениями. А в это время Петуния, распихавшая все чемоданы по тележкам, пытается таранить этими тележками стену, в которой магического прохода никогда не было. «Мой Дадличка станет волшебником и перевернет весь этот ваш ненормальный мир», — кричала она. «Он станет министром магии и заставит всех волшебников стать нормальными». Агуаменти, с помощью заклинания призыва воды, Джеймс окатил всех бесноватых, как из Брандспойта. «Все, хватит», — сказал он толпе мокрых людей. Поток холодной воды быстро вернул всех в чувство, и они постепенно стали возвращаться в адекватное состояние. «Вы же взрослые люди. Неужели нельзя как-то организоваться? Если бы не я с сыном, вы бы уже давно опоздали на поезд. А уж сколько ненужного внимания вы привлекли». Иргентера, Шепард применил чары высушивания, и мокрые вещи мгновенно вновь стали сухими. «А вы, собственно, кто?» — спросила миссис Уизли. «Это мультимиллиардер Джеймс Шепард», — узнал его Вернон, — «самый богатый человек в мире». «Все верно. Мы с сыном опаздывали, поэтому я попросил своего помощника задержать поезд, а тут вы устроили потасовку прямо на глазах у маглов, да еще и перегородили весь проход на платформу. Мне пришлось задействовать свою охрану, чтобы они разогнали толпу зевак и объяснили маглам, что тут идут съемки фильма. Вы хоть понимаете, сколько проблем создали своим поведением?» Словно неразумных детей, Джеймс отчитывал две семейки, а потом начал распоряжаться. «Значит так, вы мистер Дурсль, Вернон Дурсль», — представился Пузан. «Мистер Дурсль, берите свои тележки и с разгону двигайтесь вон в ту стену. Не бойтесь, ничего страшного с вами не произойдет». Вернон, видимо, под влиянием обстоятельств и авторитета Джеймса, безропотно подчинился и исчез за иллюзорной стеной. Вслед за ним и остальные организованно прошли на платформу 9:03. Я подтолкнул Гарри к его тележке и, Подхватив свой рюкзак и дуката, прошел сквозь стену. Вслед за мной прошел и Гарри. Что можно сказать о платформе 9¾? Да ничего. Самая обыкновенная платформа вокзала Кингс Кросс, разве что большое количество каминов у одной из стен выглядели несколько неестественно. Ну еще к необычностям можно было отнести алый паровоз древней модели. Все дети уже давно погрузились в вагоны и ждали отправления. Взрослые маги на платформе уже начали волноваться, что уже 11:45, а поезд все еще не отправился. Уизли с шумом стали грузиться в поезд. Их примеру последовали и Дурсли, затаскивая в вагон чемоданы Дадли и давая ему последние наставления. Про своего племянника они, на удивление, тоже не забыли. «Гарри, будь хорошим мальчиком и присматривай за братом», — наставляла Поттера Петунья, — «ты же знаешь, каким он порой бывает беспомощным. И не забывай нам писать, а то от Дадли мы писем не дождемся». «Конечно, тетя», — серьезно кивнул мальчик. «Вот и замечательно, иди ищи купе, а мы пока погрузим вещи Дадли. Надеюсь, мы все успеем погрузить до отправления. Пошли со мной», — хлопнул я по плечу Гарри. «У меня тут зарезервировано купе». «Ага», — кивнул он и потащил за мной свой чемодан. «Вингардиум Левиаса», — я подхватил его вещи чарами левитации и ускорился, идя к пятому вагону, где я зарезервировал себе купе, попросту поставив на входе барьер от проникновения. Сделал я это еще когда договаривался с машинистом. «Ух ты!» — восхитился Гарри. «Ты умеешь колдовать?» «Конечно умею, я ведь с рождения учусь магии». Мои слова несколько опечалили мальчика. Видимо, он тоже хотел бы учиться волшебству с рождения. «Не печалься, в школе тебя всему научат». «Да», — взбодрился он, — «точно. Я ведь иду в школу магии и скоро сам стану волшебником». Мы разместились в купе и поезд тронулся. На прощание я помахал Джеймсу рукой. Как и говорил, поезд тронулся, как только я вошел в купе. Машинист выполнил свое обещание полностью, но дожидаться всех опоздавших я его не просил. Дурсли не успели погрузить все чемоданы до длички и теперь бежали за поездом, надеясь успеть закинуть чемоданы в открытую дверь. Им даже это удалось, но один чемодан все же остался на перроне. Вот и начались мои приключения. Глава 13. Примечание к части. Отредактировано. Добавлен небольшой диалог с Невиллом и Гермионой. Мы с комфортом разместились в купе и наслаждались поездкой. Наконец, решился заговорить мой попутчик. Он несколько робел в моем присутствии, ведь я сын знаменитости, к тому же он на моем фоне выглядит совсем уж маленьким. И это несмотря на занятия легкой атлетикой. «Гаррит, а у тебя в семье все волшебники?» «И да, и нет. У нас сложное родовое древо. Я не видел смысла сейчас рассказывать этому мальчику выдуманную историю своего происхождения. Он ведь до сих пор не знает мою фамилию, которой я буду представляться в школе. Классно, наверное, быть сыном мультимиллиардера». Восхищенно и с толикой небольшой зависти проговорил Гарри. «Мой отец самый лучший в мире». Гордо, как настоящий ребенок, похвастался я, при этом я действительно думал, что Джеймс самый лучший и надежный помощник в мире. «Я не знаю, как живут другие дети, так что мне сложно ответить на твой вопрос. Всю свою жизнь я посвятил учебе и со сверстниками почти не общался. Отец возлагает на меня очень большие надежды и я не могу его подвести. И ты никогда ни с кем не играл. Я очень много играл с папой в разные компьютерные игры. А как же твоя мама?» «У меня нет мамы», — немного рисковато ответил я и отвернулся к окну. «Извини», — Гарри решил, что напомнил мне о чем-то грустном. «У меня тоже нет родителей. Их убил темный волшебник Волдемарт, а я выжил». «Ах да», — вспомнил я, — «ты же Гарри Поттер, великий герой магического мира. Сочувствую по поводу твоих родителей».